Глава 14. Анхель и София ехали молча. Он иногда бросал на жену взгляд, она была подавлена, но не плакала, старалась сдержать себя. «Где это случилось?» — произнесла София, несмотря на мужа. Анхель цокнул языком, уже пожалев, что рассказал, но, с другой стороны, скрывать не имело смысла. Пусть знает, любому терпению есть предел. «Тебе координаты скинуть?» Она мотнула головой и потупила взгляд. Анхель отвлекся, вспоминая то место. У него и координат-то нет. «Координаты!» Вдруг вскрикнул он и нажал на тормоз. София вздрогнула и непонимающе уставилась на него. Анхель вытащил пластиковую карту и стал пальцем закрывать цифры. «Что ты делаешь?» — спросила София. «Это могут быть координаты. Дай мне свой телефон». Она достала свой новый телефон и протянула мужу. На секунду у нее в голове примелькнула мысль, что от Ива у нее не осталось даже номера. Анхель полностью стер его из ее жизни. 45.150.39.N. Если это сделать так. Анхель вбил цифры и, наблюдая, как карта приближает реально существующую местность, присвистнул. София открыла рот от удивления, на время забыв про смерть Ива. Она смотрела на карту, пытаясь понять, как далеко им ехать до того места. «Это настоящий адрес!» — воскликнула она и перевела взгляд с телефона на мужа. «Ты гений!» Анхель не верил своим глазам. Он действительно смотрел на точку, которая существовала на самом деле. Уму непостижимо. «Это за городом», — произнес он. «Навигатор показывает, что объект находится в 22 километрах отсюда. Я отвезу тебя домой и съезжу туда». «Нет», — тут же вставила София и схватила его за руку. «Я поеду с тобой». «Ты сегодня целый день ездишь со мной и устала». «Возьмешь ее?» — оскалилась София. «Я тоже умею хорошо стрелять. Не боишься лишиться подружки?» «София, мы закончили этот разговор. В отличие от твоего дружка, Эмилия не сотрудничает с Лазаром и не подставляет близких». Ее рука ослабла. София облокотилась на спинку кресла и посмотрела вперед. «Как он умер?» «Какая разница?» «Большая. Мне важно знать, мучился ли он». «Не мучился. Все произошло быстро». Анхель вырулил на дорогу. «Самая лучшая смерть для этого ублюдка». «Анхель!» София уставилась на него. «Я была с ним 10 лет!» Он взглянул на нее. «Еще поплачь по нему!» Взревел он и ударил по рулю. Она бы поплакала и, скорее всего, так и сделает, когда вернется в свою комнату. Только сейчас ей нужно было взять себя в руки и сосредоточиться на месте, которое указал навигатор. Только бы не остаться дома, сидеть и гадать, что это за место, будет невыносимо. Вдруг Анхель возьмет вместо нее Эмилию. Ива умер. Эти два слова не сочетались. Человек, за которого она вышла замуж, убил ее друга. Но скольких человек убил Ива? Цыганки лишились своих мужей, дети отцов. Амир потерял почти всех своих людей. Анхель был при смерти. Это все из-за ее доверия к Ива. К чему эта жалость? Он не жалел никого, когда подкладывал жучок в машину. Анхель отомстил, это было ожидаемо. Но все равно не верилось. И хотя ей было жаль Ива, надо жить дальше и продолжать бороться с Александром. «Если бы не ты, его все равно бы убили», — прошептала она. Он жил опасной жизнью. «Согласен. Я просто ускорил этот процесс». Машина уже подъехала к дороге, ведущей к поселку, когда София наконец очнулась от своих мыслей. «Я хочу поехать с тобой», — взмолилась она, хотя понимала, что с таким же успехом могла попросить высадить ее на Луне. Анхель отрицательно мотнул головой. Машина ехала вдоль поля. Место, где стоял ангар, пустовало, но София увидела сваленные новые доски и даже обернулась глазам, не веря. Анхель что, решил отстроить ангар? «Знаешь, в чем разница между мной и Александром?» — усмехнулся Анхель. «Он будет ломать, а я буду упорно до тошноты строить все заново. Анхель Бахти не сдается. Однажды Лазар устанет ломать, но я никогда не устану начинать сначала». София улыбнулась. Она выбрала самого стойкого, самого сильного, самого достойного мужчину. И как бы ни было печально осознавать, но факт в том, что на его фоне она выглядела слабой. Ее положение сделало ее уязвимой. Сейчас она беременна, и должна прекратить даже думать об участии в опасных мероприятиях, беречь их ребенка и создавать уют дома. Она это все прекрасно понимала, но еще не приняла до конца. В то, что у нее будет ребенок, верилось с трудом, лишь только детские вещи в их машине говорили о том, что скоро все изменится. София вздохнула и снова откинулась на спинку кресла, смотря в свое окно. Они подъезжали к дому. Уже виднелся забор. «Ты все делаешь правильно», — произнесла она. «Все. Даже то, как ты поступил с Иво. Ты мстил за свою семью и за своих людей. Мои первые эмоции были продиктованы шоком. Согласись, сложно осознать, что больше нет в живых того, кого ты знал большую часть жизни». Машина остановилась во дворе. Анхель посмотрел на Софию, и их взгляды встретились. «Но если бы мне дали право выбора, ты или он, я бы даже не думая выбрала тебя. Я так и сделала. Ива заслужил такой конец, потому что воспользовался моей добротой и наивностью, потому что обманул не только меня, но и невинных людей. Я верю, что однажды Александр присоединится к нему». Она выдохнула, открыла дверь и хотела уже выйти, но Анхель перехватил ее за руку. «Никто не имеет права делать тебе больно». Он поднес руку Софии к губам, и она ощутила тепло. «Я лишь защищал ту, которую люблю. Сделай мне одолжение. Сбереги себя и нашего ребенка. Об остальном я сам позабочусь». «Ты не возьмешь сейчас с собой Эмилию?» «Зачем она мне? Ее дело — пробирка и ничего более». «Скажи мне только одну вещь», — прошептала София, боковым зрением увидев выбегающих из дома Ясмин и Милоша. Даже и он был здесь. Надо было торопиться. «Когда ты был с ней те 3 года, ты вспоминал меня?» Она взволнованно смотрела на него большими ясными глазами в ожидании ответа. Анхель слегка улыбнулся, притянул ее к себе ближе и убрал прядь волос за ушко. Залюбовался ее губами, провел по ним пальцем, и они приоткрылись. София сглотнула и закрыла глаза. Целовать ее прилюдно он не станет, но сделает все возможное, чтобы возбудить. В этом ему нет равных. «Я думал о тебе всегда», — ответил он и губами коснулся уголка ее губ. «Настоящая любовь одна и на всю жизнь. Запомни это». Анхель отстранился, открыл дверь и вышел из машины. София распахнула глаза, слегка улыбнулась и последовала за ним. Подбежавшая к ней Ясмин что-то защебетала о комнате для ребенка, но София не стала вникать. «Вы уже придумали, какого цвета будет комната? Мы же не знаем, кто родится, девочка или мальчик. Я думаю, комната должна быть ярко-оранжевая, с зелеными звездами». «Что?» — не поняла София. «Какие звезды? Почему зеленые и почему стены оранжевые? Может, светло-бежевые и без звезд?» Анхель подошел к девушкам с пакетами в руках, в которых были покупки для ребенка. Но, услышав, о чем спор, кивнул Йону. Они отошли. «Мы обнаружили координаты места, принадлежавшего Лазару. Хочу съездить туда. Позвони Михею, пусть поедет с нами. Уже темнеет, не будем терять время. Я только переоденусь». Йон молча кивнул и тут же набрал Михея. А Анхель обратился к сестре, пытаясь вмешаться. «Зеленые звезды — это уже слишком. Можно обойтись без них». «И без оранжевых стен», — закончила София и взглянула на мужа. «Ты не передумал?» «Насчет звезд?» «Нет, насчет поездки. Может, не стоит ехать туда на ночь глядя? Не лучше ли сделать это утром?» «Не переживай, все будет хорошо». Он направился с покупками в дом, а Ясмин потащила Софию следом. «Давай без звезд. Милыш так же сказал, но мне нравятся яркие цвета, и кажется, что ребенку они тоже нужны. Развивает воображение». Услышав это, Анхель остановился и обернулся. «В комнате, где ты жила, случайно не было зеленых звезд?» — обратился он к Софии. «Нет». «Уже боюсь представить, что было бы, если бы стены твоей комнаты были оранжевыми», — засмеялся он и получил от Софии удар в бок. «А что вы купили?» — вскрикнула Ясмин, увидев пакеты. Анхель тут же вручил ей покупки. Ему не терпелось поехать за город, в сторону гор. Он зашел в свою комнату, на ходу снимая рубашку, осмотрел повязку, которую сменил Диан. И тут же почувствовал руки Софии на своей груди. Жена прижалась к его спине, обнимая, боялась отпустить. Он обернулся. Здесь можно было целовать ее. Он не стал терять времени и впился губами в ее губы. Это был страстный поцелуй. У Софии перехватило дыхание, Ее пальцы исследовали его тело. Она уже скучала. Ноги подкашивались. Пришлось потянуть его за собой на кровать. «Сумасшедшая девушка, что ты делаешь? Мне надо ехать!» Наконец оторвался от ее губ Анхель. Он тяжело дышал и смотрел на ее губы. Они слегка опухли и вызывали острое желание целовать их дальше. Хотелось снять всю одежду, зацеловать каждый сантиметр ее тела, но нельзя. Гаджо сманивает цыгана на грех, а Анхеля так просто не сманить. Он хитро улыбнулся, приподнимаясь над ней. Как вообще он оказался в таком положении? Ему же надо ехать. Окрутила его в два счета, как настоящая Ромни. Примечание. Ромни — цыганка. Конец примечания. «Я не хочу, чтобы ты к ней ездил». София приподнялась, оказавшись ближе к его губам. «Координаты говорят, что это место в другой стороне от города», — прошептал он. «Мне не по пути». «Очень на это надеюсь, иначе...» «Иначе?» Анхель снова поцеловал Софию и прижал к кровати. Хотелось задрать юбку, но рука застыла, не зная, с какой стороны подобраться. В эту минуту он проклял все правила. «Я посмотрела вещи, они такие классные!» Раздался голос Ясмин за дверью. «Я не могу, они такие маленькие, но вам не кажется, что цвета слишком унылые?» Анхель пришел в себя, быстро отстранился от Софии, встав с кровати. Надо перенести все вещи в комнату Милоша, чтобы лишний раз здесь не появляться. Он открыл шкаф, схватил футболку и быстро ее натянул. София нахмурилась. «Унылые?» — не поняла она и взглянула на мужа, но тот пожал плечами и посмотрел на часы. «Не жди меня и ложись спать». Он направился к двери, открыл ее, и Ясмин ввалилась в комнату. София тут же вскочила с кровати, делая вид, что здесь ничего не произошло. Да, не произошло, а жаль. Но она почти сманила Анхеля. Еще чуть-чуть, и он забудет про правила и точно не пойдет к Эмилии. Будет проводить ночи с женой. Анхель выскочил из комнаты, и Ясмин проводила брата взглядом. Она держала в руках бежевую кофточку, пытаясь выяснить. «В нашем мире, если не знают пол ребенка, обычно покупают вещи нейтральных тонов», — объяснила София, кивнув на кофту. «Но нейтральных полно, например, желтый. Если это будет мальчик, то будет как цыпленок. Ну, тогда фиолетовый. Но он же не баклажан». «Ясно», — кивнула сама себе Ясмин. «И еще хуже Анхеля. У того хотя бы два цвета, черный и белый. У тебя только бежевый». «Черные вещи мы решили не покупать, а белый слишком маркий. Остановились на бежевом». «Я поняла». Ясмин вытащила из пакета мишку бежевого цвета. «Позволь мне хотя бы купить яркую игрушку. А лучше я сошью ее сама». На лице цыганки появилась зажигательная улыбка. Чем Софии нравилась Ясмин, так это тем, что никогда не унывала. Во всем видела хорошее и находила выход из любой ситуации. «Как моему брату повезло с тобой», — улыбнулась София и обняла Ясмин. «А вот твоему брату повезло меньше. Я часто ругаюсь». «Анхеля можно иногда и поругать», — прошептала цыганка тихо, чтобы никто не услышал, и девушки рассмеялись. Софию радовало, что Ясмин была рядом, и ей не придется сидеть в одиночестве, думая об Анхеле и вспоминая Ива, умирать от ревности к Эмилии и плакать после того, что узнала от врача. Лучше они будут перебирать детские вещи и радоваться моменту. Когда Анхель вышел из дома, его уже ждали Йон, Михей и Амир. Последнего Анхель не звал и даже не думал брать с собой. «Тебе пока опасно соваться в город. Оставайся здесь. Будешь нас страховать», — дал он наставление арабу. «Без проблем», — согласился Амир. Анхель направился к черному мустангу. Он любил эту машину. Любил в ней все: скорость, маневренность, цвет. Черный идеален для ночных вылазок. Йон вбил координаты в телефон и построил маршрут. Дорога до места назначения занимала 40 минут и проходила через весь город. «Оружие взяли?» — спросил Анхель и взглянул на Михея через зеркало заднего вида. Тот кивнул. Неизвестно, что их ждало в том месте. Машина тронулась, и пока они ехали, Анхель рассказал друзьям о своих находках, пластиковой карте и пробирке с каким-то раствором. Вскользь упомянул и про Эмилию. «Ты поехал к ней? С Софией?» И он перевел на него удивленный взгляд. «У меня не было выбора», — объяснил Анхель. Может, у тебя есть подпольная лаборатория и оборудование, чтобы определить состав этого раствора? Зная Эмилию, могу предположить, что она не смолчала и что-то наговорила Софии. Вмешался Михей. Можно было не втягивать в это беременную жену. У меня нет секретов от жены. Отношения с Эмилией давно закончились, мы друзья. Это ты так считаешь, пробубнил Михей. Про Эмилию я бы не сказал так однозначно. Для меня сейчас важно получить результат, напомнил Анхель. Через 100 метров поверните направо, раздался голос навигатора. Они уже проехали приличное расстояние от дома. Волнение нарастало, уже совсем стемнело, и когда они свернули с трассы на проселочную дорогу, путь им освещали только фары. Анхель снизил скорость. Теперь Мустанг крался подобно осторожному животному, готовому к любым неожиданностям. Анхель достал пистолет, не отпуская руль. Йон и Михей последовали его примеру. Оружие было наготове, но они по-прежнему не знали, чего ожидать. «Придумаем план после того, как поймем, что вообще там хранится». «А если это ловушка?» Вдруг осенило Йона. «Через 100 метров сверните налево», — произнес навигатор. «Поздно, мы уже на месте». Анхель заглушил мотор и погасил фары. Еще несколько секунд они сидели в машине молча, привыкая к темноте. «Пошли», — произнес Йон, проверяя пистолет. «Пошли». Анхель открыл дверь первым и ступил на землю. «Удачи нам», — прошептал Михей. Втроем они вышли из машины и направились пешком по темной дороге. Анхель специально не поехал до конца, чтобы не выдать себя. Нужно сначала осмотреться. Было темно и прохладно. Справа росла высокая трава, слева деревья, но дорога была хорошо укатана, значит, по ней часто ездят, хотя домов поблизости не было. Ровно через 100 метров дорога свернула налево и уперлась в железный решетчатый забор, обтянутый сверху колючей проволокой. Сквозь него виднелось двухэтажное здание, в окнах которого было темно. «Пустое?» Мужчины переглянулись и снова осмотрели решетку, выискивая проход. Очень хотелось, чтобы охраны здесь не было, но это были глупые надежды. То, что скрыто за дверями здания, было важно для Александра. Недаром он сделал ключ-карту. Она-то и откроет дверь к этому сюрпризу. «Может, там золото?» — произнес шепотом Михей, но и он мотнул головой. «Охрана!» — внезапно произнес Анхель и присел. Друзья последовали за ним, пригнулись. «Радует, что они никого не ждут, а значит, не готовы принять гостей. Что будем делать?» «Искать проход. Я отсюда не уйду, пока не узнаю, что внутри этого здания». Анхель был настроен идти до конца. Михей коснулся его плеча и кивнул в сторону. Цыган проследил за его взглядом и понял, что ворота совсем рядом, но была проблема. На них был замок. Перелезать через забор было бессмысленно, колючая проволока не даст этого сделать. «Можно вырезать дыру, но придется вернуться за инструментами», — предложил Михей. «Во-первых, мое терпение на исходе», — ответил Анхель. «Во-вторых, будет слышно. У меня есть другой план. У кого-нибудь есть спички?» Все стали проверять карманы, и Йон обнаружил у себя коробок спичек, зубочистки, несколько гвоздей и отвертку. Анхель молча взял спички, гвоздь и улыбнулся. «Отлично. Они проникнут внутрь, но надо действовать быстро и четко. Я открою замок, но нам придется пострелять». Он кивнул в сторону охранников. Оружия у тех было явно больше. «Иначе стрелять будут они». «Я не против», — пожал плечами Йон. «Несколькими ублюдками меньше, земле легче». Михей недовольно на него посмотрел, но согласился. Выбора не было. «Хорошо». Анхель опустился на землю, сорвал лист лопуха, открыл коробок спичек и начал счищать с них серу с помощью гвоздя. Друзья внимательно за ним наблюдали, изредка поглядывая на охранников. Те стояли у входа в здание и что-то бурно обсуждали. Мужчин было двое. Это немного для троих цыган, но поодаль слева у машины стояли еще четверо и еще двое справа. Итого 8. А это уже многовато. Именно поэтому Анхель всегда берет внезапностью. Сера была счищена, наступал самый важный и волнительный момент. Анхель встал, бесшумно подошел к воротам, насыпал в отверстие для ключа серы, достал из кармана зиппа, но не торопился открывать зажигалку. «Как только я ее зажгу, они увидят свет, и это их привлечет. У нас есть секунд 6, прикройте меня. Йон, на тебе те, что у двери. Михей, стреляй вправо». «Есть», — сказал Йон и направил дуло пистолета в дыру между железными прутьями сетки. То же самое сделал Михей. Анхель открыл крышку зажигалки и крутанул колесико. Показалось пламя. Он уже слышал, как Йон нажал на спусковой крючок, как вскрикнул один охранник. Сера вспыхнула внутри замка, зашипела, и тот открылся. Анхель молниеносно снял его одной рукой, а второй вытащил пистолет и начал стрелять, открывая ворота.